Такси и багаж дожидаются вас во дворе». Клаудио и Персио вышли, ведя за руки Хорхе. Влажная густая жара, поднимавшаяся с реки, и запахи порта ударили Клаудии в лицо, и она невольно подняла руки. «Да, улица Хуана Баутисты Альберди, к 700-м номерам». Стоя у такси, она попрощалась с Паулой и Лопесом, махнула рукой Раулю. «Да, телефон есть в справочнике, на Рифбаума». Лопес обещал Хорхе обязательно навестить его и подарить калейдоскоп, о котором Хорхе мечтал. Такси уехало, увозя с собой Персио, словно погруженного в сон. «Ну, вот видите, нас отпустили», — сказал Рауль. «Последят за нами некоторое время, а потом они прекрасно знают, что делают. Разумеется, рассчитывают на нас. Я, например, первый спрошу себя, что я должен делать и когда. И сколько раз буду задавать себе этот вопрос, что в конце концов... Ну как, поедем в одном такси, несравненная парочка?» «Конечно», — сказала Паула. «Вели положить сюда твой багаж». Подбежала Тилио с мокрым от пота лицом. До боли, силой стиснул руку Паулы. Звонко хлопнул по плечу Лопеса, сжал пятерню Рауля. Кирпичного цвета пиджак снова возвращал его к тому, что его ожидало. «Надо нам будет встретиться», — сказал Пушок восторженно. «Дайте мне карандашик, я черкну вам свой адрес. Приедете как-нибудь в воскресенье, угощу вас таким жарким, старик будет безумно рад с вами познакомиться». «Ну, разумеется», — сказал Рауль, уверенный, что они никогда больше не увидятся. Пушок смотрел на него, сияющий и взволнованный. Он снова хлопнул Лопеса по плечу и записал все телефоны и адреса. Нелли громко позвала его, и он ушел, печальный, быть может, поняв или почувствовав то, чего до сих пор не понимал. Из такси они видели, как разъезжалась партия миротворцев, как шофер посадил Дона Гало в большую синюю машину. Несколько зевак наблюдали эту сцену, но больше было полицейских, чем прохожих. Стиснутая с двух сторон Лопесом и Раулем, Паула спросила, куда они поедут. Лопес выжидательно промолчал. Рауль тоже не торопился отвечать, с веселой насмешкой глядя на них. «Для начала мы могли бы пропустить по рюмочке», — сказал наконец Лопес. «Отличная идея», — поддержала Паула, которую мучила жажда. Шофер, молодой, улыбчивый парень, обернулся, ожидая распоряжений. «Ну что ж», — сказал Лопес, — «поехали в Лондон, угол Перу и Авениды».